В библиотеке же, единственном месте, где он встречался с этим Антоном, кнехт познакомился еще с одним человеком, которого поначалу почти не замечал из-за невзрачной внешности, а со временем узнал поближе и с благодарной почтительностью полюбил на всю жизнь, как еще разве что старого мастера музыки. Это был отец Яков, самый значительный, пожалуй, историк бенедиктинского ордена, худой, старообразный человек лет тогда 60, с ястребиной головой на тонкой жилистой шее, с лицом, в котором, если смотреть спереди, было, особенно из-за уклончивости его взгляда, что-то безжизненное и потухшее, но чей профиль со смелой линией лба, глубоким выемом переносицы, четко выточенным крючковатым носом и коротковатыми, но располагающий чисто очерченным подбородком, выдавал личность яркую и своенравную. Этот тихий старый человек, способный, впрочем, как выяснилось при более близком знакомстве, быть весьма темпераментным, располагал собственным, всегда заваленным книгами, рукописями и географическими картами столом для занятий в маленькой внутренней комнате библиотеки. И был в этом владевшем бесценными книгами монастыря, кажется, единственным действительно серьезно работающим ученым. Кстати сказать, на отца Якова внимание Йозефа кнехта нечаянно обратил именно Антон. Кнехт заметил, что на ту внутреннюю комнату библиотеки, где стоял письменный стол этого ученого, все смотрели почти как на частный кабинет, и что немногие читатели библиотеки входили в нее лишь по крайней нужде, да и то на цыпочках, тихонько и почтительно, хотя работавший там патер отнюдь не производил впечатления человека, помешать которому так уж легко. Конечно, кнехт тоже сразу взял себе за правило такую же деликатность, и уже потому этот трудолюбивый старик оставался вне его поля зрения. Однажды отец Иаков попросил Антона принести ему какие-то книги, и когда Антон возвращался из той внутренней комнаты, кнехт заметил, что он задержался в дверях и оглянулся на погруженного в работу патера с выражением восторженной почтительности, смешанной с той почти нежной предупредительностью и готовностью помочь, какой порой вызывает у доброкачественной молодости немощная и незащищенная старость. Сперва кнехт порадовался этому зрелищу, которое, будучи и само по себе прекрасным, показывало, что у Антона восторг перед старшими и обожаемыми вовсе не связан ни с какой плотской влюбленностью. В следующий миг у него мелькнула мысль, скорее ироническая, которой он почти устыдился, а именно, как же убого обстоит дело с ученостью в этом заведении, если на единственного здесь серьезно работающего ученого молодежь смотрит как на какое-то диковинное существо. Тем не менее, почти нежный, полный почтительного обожания взгляд, брошенный Антоном на старика, открыл кнехту глаза на ученого патера, и, посматривая теперь на этого человека, Йозеф разглядел его римский профиль и постепенно обнаружил в отце Якове черты, свидетельствовавшие, казалось, о необыкновенном уме и характере. Что тот историк и считается самым большим знатоком истории бенедиктинцев, было уже известно кнехту.